Они трепали их по плечу, с некоторыми были на «ты», что необыкновенно льстило самолюбию братцев и дядюшек. «Вот мы, дескать, каковы, за панибрата с князьями-графами!» И не отказывались от распития с ними бокала вина или стакана пуншу, которому особенно оказывали пристрастие дядюшки. Словом, золотая юность смотрела благосклонно на дядюшек с братцами, а братцы с дядюшками благосклонно и даже иногда сквозь пальцы на золотую юность. И все были довольны и счастливы. Братцы и дядюшки по большей части пребывали в области буфета и около зеленых столов, а серебряные аксельбанты, шитые венгерки и шармеровские фраки около сестриц и племянниц. Терраса, спускавшаяся к широкому пруду, горела разноцветными фонарями. По углам катка пылали смоляные бочки, за купами блестящих деревьев то и дело вспыхивали бенгальские огни и шарахались в морозную высь длиннохвостые ракеты при звуках трубачей, гремевших в павильоне разные польки и марши. На катке раздавался визг и хохот. Золотая юность веселилась. «Ах, душка, что это вы говорите? Ай-ай, девицы, какой противный мужчинка! Ай, нет, страсти какие! Ай, нет, девицы, умираю! Это ужасть, до смерти просто смешит!» — визжали дамы, перешептываясь по временам одна с другой и с громким хохотом, наивничая в ответ на любезности своих кавалеров. В обществе этих дам слышался исключительно русский говор, ибо по-французскому они не разумеют. Совершенный контраст с махровыми цветами без запаху, где полновластно царит вульгарный жаргон Парижа, да изредка немецкие фразы. Шадурский, боясь, чтобы кто не подумал, будто он чересчур нежный и даже ревнивый любовник, совершенно покинул свою Машу на произвол судьбы и хозяйки, и избегал даже часто попадаться ей на глаза, а хозяйка слишком была занята, во-первых, своим собственным удовольствием, во-вторых, многочисленными гостями, составлявшими ее прямое родное ей общество, так что Маша весь вечер почти была одна. Дамы как-то чуждались и не сходились с нею. Она же сама по робости и непривычке к такому большому обществу тоже держалась как-то в сторонке. Грудь ее томила какое-то беспокойно сосущее тоскливое чувство, которое испытывает самолюбие человека, попавшее в чуждое ему общество, вдобавок еще считаемое им почему-то выше себя. В этих условиях один уже вид чужого веселья при сознании своего полного одиночества наводит на душу тоску невыразимую. Она тщетно искала глазами Шадурского и не находила. Князь заблагорассудил удалиться к одному из карточных столов, где потешался над некоим индивидуумом из категории братцев, который числился прихлебателем в этом обществе и употреблялся на посылки, играя часто роль Гермеса в отношении сердец золотой юности и героинь балета. Этот юноша с очень важным видом отдавал приказания оркестру, поил водкой кучеров и пивом музыкантов, подставлял стулья титулованным господчикам, провожая и указывая им дорогу, когда кому-нибудь из них заблагорассудилось выйти на террасу, либо в другое место, поправлял плохо горевшие фонарики, и все это с необыкновенным сознанием своего достоинства и близости к таким светлым особам. Маша, закутанная в теплую ангорскую шаль, стояла на террасе, когда к ней подошел расслабленной подагрической походкой один из старцев Гамонов, скрывавших под завитым паричком и нарумяненными щеками свой шестой десяток. «Что вы, милочка, стоите тут? Пойдемте, я вас покатаю», — предложил он бесцеремонно, по праву своего солидного возраста, взяв ее за талию и норовя поцеловать в щеку своими отвисло-мягкими губами. Маша, никак не ждавшая такого приема, быстро отшагнула от него в сторону и смерила старца холодным и строгим взглядом. Несколько дам, сгруппировавшихся на другом конце террасы, при виде этого маневра разразились бесцеремонно громким хохотом. Маша вспыхнула. Она не могла понять, над нею или над старцем захохотали они. «Ах, какая гордая мадам!» — запахнулся тот в свое богатое меховое пальто, отходя от Маши и направляясь на противоположный конец к хохотавшей группе. «Вы, птички, будете подобрее ее, вы поцелуете старичка, а? Не правда ли?» «Поцелуем, деденька, поцелуем!» — защебетали птички. «Я знал, что не откажетесь, вы ведь любите старикашек!» «Какой вы старикашка, деденька! Что это, душка, вы на себя сочиняете? Вы еще совсем молодой, вам все девицы скажут, вы еще лучше иного молодого будете, те мальчишки, а вы мужчина хоть куда!»